Вот, 3000. Передай посыльному из ресторана. Хорошо, хозяин. И запомни, это последний счет. Больше я платить не намерен. Запомню, хозяин. Милора! Милора! Тихо! Кисечка, мальчик еще спит. Без четверти 12. Мальчик никак не может проспаться, а отец оплачивает его счета. Какие счета, Кисечка? Из ресторана! 3000 динаров. 3 ужина в отдельном кабинете. Ты когда-нибудь ужинала в отдельном кабинете? Ну, Кися, что ты говоришь, опомнись. Шампанское 300 динаров. Коктейль 100 динаров. Ликер, да черт с ним, с ликером. За зеркало, которое разбила певица, 760 динаров. 760 динаров за зеркало, ну, Кисечка. Я ведь не спрашиваю, зачем ему нужна эта певица. Но неужели же нельзя выбрать певицу, которая не бьет зеркала? Ну, что ты поделаешь? Ну, молодость, Кися, а молодость это... Ты когда-нибудь била зеркала? Ну, Кися, ну, что ты говоришь, а помню? Ну, вот я тоже не била, насколько я помню, мы были с тобой молоды. Ты не плати, не плати. Он же доктор философии. Ты представляешь, доктора философии? Доктора философии выгоняют пинком из ресторана. Я плачу не ради него, а ради его диплома. Дррр, это же титул, Мара. А сейчас двери отворяет титул, а не ум. Извините. Тихо. Получена телеграмма. Откуда? Из-за границы, я не распечатал, она адресована господину сыну. Пожалуйста. Еще какой-нибудь счет. Распечатай. Кися, кися, кися, нельзя. Мальчик может рассердиться. На что? На то, что отец оплачивает его счета? Читайте. По пути в Афины... Проезжаю через Белград ближайшим заказным экспрессом. С удовольствием принимаю ваше приглашение и остановлюсь на 2 дня для ознакомления с вашей столицей. Профессор доктор Райсер, Фрайбург. Профессор Райсер, Фрайбург. Профессор Райсер, Фрайбург. Какого черта он его пригласил? Милора! Телеграмма. Вы за это меня разбудили. Козлик, деточка, проснулся. У тебя что-то опять усталый вид, ты не выспался. Но, может быть, это все-таки важно. Тебе пишет некий профессор Райсер. Профессор Райсер? Понятия не имею. Телеграмма из Фрайбурга? Из Фрайбурга. Тогда отдайте ее вашему Велимиру. Николич. Найдите этого Велимира Павловича и разыщите его немедленно. Ты видишь, мальчик, жена не виноват. Вот, зря разбуди. Нет, думаю, что все-таки не зря. Хорошо, телеграмма не тебе, а вот эти вот счета тоже не твои? Кажется, это моя. Кажется, да. Здесь совершенно ясно написано. Доктор Милор Цвиевич. Я ведь тебя сделал доктором философии не для того, чтобы ты подписывал ресторанные счета. А где мне еще ставить этот чертово др? Действительно, где же мы ставить его? Каждый человек должен, обязан чем-то заниматься, к чему-то стремиться. Должен иметь в жизни цель. Скажи, пожалуйста, у тебя есть цель в жизни? Козлик, у тебя есть цель? Есть. Какая, если на секрет? Получить после тебя наследство. А, ну да. Ну, это достойная цель. Спасибо, сынок. Я пока не собираюсь умирать. У меня другие планы. Слушай меня внимательно. Слушаю. Через год ты должен стать доцентом университета. Ни за что! Тебе что, одного дырмала? А, диплом, это еще ничего. Диплом может иметь всякий идиот. Спасибо. Пожалуйста. Но для этого нужно преподавать в университете, читать лекции. Никто тебя не собирается делать доцентом, чтобы ты читал лекции. Ты станешь доцентом, чтобы сделать предложение дочери премьер-министра. Кися! Ты гений! Кися, я тебя... Что ты смеешься? Успокойся. Господи. Успокойся. Я это сделаю. Что ты смеешься? Нет у него дочери. Я точно знаю. А у этого нет. Но за год-два сменится, по крайней мере, 3 премьер-министра. Конечно. У одного-то из них будет дочь. Но это еще не все. Я сделаю тебя профессором. Нет, я сделаю тебя членом парламента. Да что там членом парламента? Ты будешь министром. Вот слушай папу. Нет. Почему нет? Потому что. Почему потому? Потому что я не рожден для этого. Мара, для чего он рожден? Я не знаю. Ты что думаешь, что кто-нибудь вообще знает, для чего он рожден? Бывает так. Человек рождается прекрасным барабанщиком, а становится профессором. Рожден балериной, стал архимандритом. Рожден бандитом, стал министром. Вот как бывает в жизни, дорогой мой. Может быть, так и бывает в жизни. Но ты выбрось все планы из головы относительно меня. Если я выброшу из головы эти планы, то я выброшу из головы и тебя. Извините, вас спрашивают две госпожи. Не из тех, что бьют зеркала? Нет, я никого не жду. Он никого не ждет, видите ли. Мальчик так рано не принимает, конечно. Но если это ко мне, проводите в мой кабинет. Кися, ты был груб с мальчиком. Ничего, это ему на пользу. Мальчик измучился, плохо выглядит, устал. Может быть, мне попросить у него прощения? Кися! Козличик! Папа просит у тебя прощения. Козлик! Ну, уважаемый господин, член управления приюта номер 9. Этот приют является... Пардон. Прошу садиться. Да. Мы, уважаемый господин, член управления приюта номер 9. Этот приют является важной социальной организацией, но он не имеет никаких самостоятельных. Существует добровольный пожертвование. Достаточно. Понял вас. Вы знаете, милые дамы, ведь с этими добровольными пожертвованиями просто можно разориться. Одни просят для пожертвования для приютов, другие для кладбищ. Одни для падших девушек, другие для девушек, которые еще не пали. Вы послушайте-ка моего совета. Да. Вам нужно пригласить кого-нибудь выступить с благотворительной целью. Знаете, ну, кого-нибудь из наших ученых. Ну, это было бы замечательно. Но... Трудно кого-нибудь найти. Ну, я вам помогу. Да? Да. Собственно, мой сын доктор философии. Да. А вот перед вами его диплом, пожалуйста. А, вот он. Все по латыни, не придерешься тут. Я это говорю не потому, что он мой сын, он первоклассный философ. Целые ночи не спит философ. Ой, это было... Если бы он согласился. Думаю, что согласится. Думаю, да. Но все-таки благородное дело. Да, конечно. Разумеется, если он не будет знать, что эту идею вам подал я. Конечно. Я советую вам так. Напишите от вашей организации письмо. Так. Где вы просите ее выступить с благотворительной целью, с лекцией? Очень хорошо, замечательно. И знаете еще что? Я вам советую дать объявление в газете. Разумеется, за мой счет. Вы увидите. Эта лекция будет настоящей сенсацией. день. Добрый день. Извините, меня звал ваш отец. Чаще и даже дружили со мной. Мне так казалось, что воспоминания детства у вас еще живы, ну, да, что живы. Вы, что вы, я до сих пор дорожу этими воспоминаниями. Правда? Да. Вы знаете, я до сих пор берегу. Это ваше любовное письмо. Это... Писали. Вот. Вы тогда были в четвертом классе, а я в шестом. Верните мне его. Вот как? Мне так стыдно. Стыдно? Я хочу исправить в нем ошибки. Какие ошибки? Орфографические. Чувства. Вы мне хотите исправить? Нет, только ошибки. Велимир! Душечка, мне должен поговорить с господином Павловичем наедине. Что это такое? Что? Что это такое, я тебя спрашиваю? Что именно? Что именно? Вот это! Это доктор Райсер. Это еще кто такой? Доктор Райсер. Профессор Фрайбургского университета. Автор монументальных трудов. Я тебя не об этом спрашиваю. Я тебя спрашиваю, почему он телеграфирует моему сыну? Нет, но ведь там, в Швейцарии, я же учился под именем вашего сына. Для него я Милорад Цвиёвич. Вылетает из головы. Знаете, он был так внимателен ко мне. Но я вынужден был его пригласить. Просто из вежливости. А я что, из-за того, что ты такой вежливый, должен его принимать? Нет, ну, конечно, предстоят кое-какие расходы. Встреча, обед в ресторане. А зеркала твой профессор не бьет в ресторане? Я не понимаю. Короче, денег я тебе не дам. Но зато я тебе дам возможность заработать. Тут Милорада пригласили выступить с публичной лекцией. И он согласился? Я согласился. А ты эту лекцию должен написать как можно скорее. Понял? Хорошо, напишу. До свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Был? Был. Я к тебе прямо из университета. Ну? Все сделал. Все сказал, как ты велел. Господин профессор, говорю я ему, мой родственник Живота Цвиёвич, богатый человек, и он очень ценит науку и ее представителей. Правильно. А потому, пока он жив, он хотел бы для науки что-нибудь сделать. Да. Но он не знает, какую сумму и на что ему дать. Правильно. Поэтому он меня отправил к вам, господин профессор, посоветовать. Но ты ему еще ничего не обещал. Ускользнул. Он, конечно, хотел меня околпачить, но я не так прост. Он говорит, было бы очень хорошо, если бы господин Живота пожертвовал деньги на студенческую столовую. Так, а ты? Я говорю, нет, мой родственник не захочет, чтобы память о нем была съедена. Ха, умно, молодец. Потом мы перешли к ценам на помидоры. Почему на помидоры? Чтобы удобнее перейти к ценам на кирпич. А, молодец. Господин профессор, говорю я ему... Вы в университете все построились. Кто дом, кто дачу. Вы начали строить дачу, поставили фундамент и остановились. Так. Ну. Он говорит, да. Вы знаете, мне не хватает 20 000 динаров. Просто вот так вот прямо и сказал? Мне не хватает 20 000 динаров. Ну, а ты что? Я говорю, мой родственник мог бы пожертвовать эту сумму для науки. Так, да, вот что.